Глава 58. Путешественники встали рано утром и тепло попрощались с умирающей баронессой. Юлиана даже попыталась встать, но смогла лишь проводить их до двери. На прощание Анна крепко обняла подругу. «Не беспокойтесь за дочь», — шепнула она ей. «Я сдержу свое слово. Жюли станет наследницей моего имения, а вы выздоравливайте и присоединяйтесь к нашей компании». На последнем слове княгиня споткнулась. Сегодня слова о здоровье баронессы звучали как-то кощунственно. «Господь милостив», — сказала Анна в конце, «и вы знаете это лучше, чем кто-либо». Несчастная Юлиана слегка кивнула и пожала руку Жанне. «Берегите мою подругу», — попросила она. «Княгиня очень добра. Добра ко всем. И желаю вам успеха в вашей миссии. Обещаю вам», — проникновенно произнесла Жанна. В эту минуту она была готова пообещать что угодно, потому что ей было жаль эту некогда блестящую женщину, покорявшую Европу своим талантом. Баронесса прикрыла глаза. Веки у нее были желтые и сморщенные, словно кожа ящерицы. «Благодарю вас». Баронесса пошатнулась, и дочь с зятем подхватили ее. «Мама, вам нужно отдохнуть», — произнесла Жюли, взглядом прощаясь с отъезжающими. Фигура ее мужа тоже выражала безграничное отчаяние. Он слишком любил жену и тещу, чтобы наблюдать такую печальную картину и не иметь возможности помочь. Александр вызвался проводить гостей до окраины города. Они миновали караван-сарай Ташхан, постоялый двор, похожий на крепость. Въезд в него представлял собой массивную арку, обработанную большими блоками. Мастера постарались, соорудив гладкие стены хорошей кладки из неправильных камней. Верхняя часть стены была украшена бойницами. В караван-сараях всегда и везде искали защиты мирные торговые караваны от нападения разбойников, пояснил Александр. Путешественники миновали две большие бани, имевшие мужское и женское отделение. Жанна обратила внимание, что под резервуаром для горячей воды находилась топка. Дым шел из нее пятью каналами, причем два миновали резервуары для воды, а три развертывались под каменными полами банных помещений. Топка перекрывалась полуцилиндрическим сводом, ее стены были оштукатурены известковым раствором, в который добавили толченый и сеянный кирпич. Наряду со стрелами тополей в небо взметнулись башни минаретов. «Здесь очень много мусульман», — пояснил Александр. «В нашем городе 23 мечети». Княгиня посетовала, что у нее нет времени поработать с местными татарами, но барон ничего не ответил. Жанне показалось, Александр чувствовал, что из затеи Анны Сергеевны ничего не выйдет. «Ну, мне пора». Барон стал прощаться, когда они доехали до окраины города и остановились у узкой речушки. «Свои обещания я сдержу. Об изменениях информируйте меня курьером. Я тоже, в случае чего, пришлю вам письмо». «Думаю, это лучше всего сделать с дочерью Юлианы», — тихо сказала княгиня и обняла его. «Ах, Александр, с каким больным сердцем я покидаю свою подругу!» Барон пожал плечами. «Все мы смертны», — только и смог ответить он. Анна Сергеевна властно посмотрела на Ибрагима. «Гони! Мы и так задержались здесь дольше обычного. Я рассчитывала быть в имении раньше». Барон Шиц едва успел приложиться к ее руке. Открытый экипаж тронулся с места. Графиня, зная, что в пути Анна почти не будет с ней разговаривать, любовалась природой. Они ехали по дороге, с одной стороны которой стоял Крымский лес, а с другой возвышались небольшие горы. На них кое-где виднелись одинокие сосны. Из леса доносился запах прелых грибов и листьев. Что ни говори, а осень постепенно вступала в свои права. Иногда неподалеку от дороги им попадался незнакомый кустарник с красными листьями. Жанна сорвала один лист, потерла его в руке и понюхала. Он пах как-то терпко, непривычно. «В Петербурге много грибов и ягод», — вдруг произнес Ибрагим. «Я там не был, но мне рассказывали. В Крыму ягоды можно спокойно рвать только в садах. В наших лесах много ядовитых. Да и крымские грибы не употребляйте в пищу, не посоветовавшись со знатоками». Княгиня, неизвестно за что злая на Ибрагима, буркнула. «Как-нибудь разберемся, без твоей помощи». «Спасибо». Жанне хотелось как-то сгладить эту неловкость. Человека оскорбили лишь за то, что он предупредил их о возможном отравлении. Графиня видела, как благодарно сверкнули огромные черные глаза татарина.